Глава 4. Я уже во всем сомневаюсь. Опять. Боюсь, что он, как и мать, снова начнет делать из меня идиотку и убеждать в моей неправоте. Сколько раз мне повторить, что я не дам тебе развод? Почему ты не хочешь разойтись со мной по-хорошему? У тебя же новая жизнь наклевывается, новая жена. Что ты несешь? С болезненной гримасой растирает переносицу. Длинные пальцы, которые так нежно блуждали по моей коже, теперь изучают выпуклости и впуклости моей матери. Я о тебе и Нине. Секунда, и Миша взрывается. Отпинывает ногой вращающееся кресло. Оно впечатывается в книжный стеллаж у окна. Я инстинктивно вздрагиваю, но знаю, мне вреда он не причинит. Никогда. «Нет никакой Нины и меня!» — багровеет от злости. «Нет!» Быстро подходит и стучит пальцем по моему лбу. «Ты вбила в свою головку гребаную хрень и свято веришь в нее!» Кость пронзает спонтанная боль. Я морщусь, а Миша продолжает напирать. Загонять меня в угол около двери. «Я не трахал твою мать и не собираюсь этого делать! У меня пока еще есть мозги и мужское, сука, достоинство!» «Но ты!» Блею ягненком на жертвенном камне. «Я не верю!» Внимательно смотрит в мои глаза. То хмурится, то щурится. Странно так и очень неуютно. «Ты ушла от меня, не реагируешь на СМС и звонки. А теперь здесь. Денег хочешь?» «Что?» Подавляю икоту, бегущую вслед за иканием. «То, Мариш!» Выдыхает пламенно. «Я уже устал за эти пару дней, честно. Хочешь уйти? Уходи. Но пока я не разберусь с китайцами, о разводе и дележке имущества можешь забыть». «Какой же ты?» Оскорбление вертится прямо на кончике языка. «Ну, кто я?» Кладет свои тяжелые руки мне на плечи, наклоняется и поднимает темные брови. «Мерзавец? Урод? Предатель?» «Отпусти меня! Зря я пришла!» «Тут ты права, зря. Я не мальчик, любовь моя, и давно не покупаюсь на женские уловки. Если ты думаешь, что я изменяю, трахаю твою дорогую мамочку, то не стану тебе мешать». «Ненавижу тебя!» «Правда?» Немного приближается. Терпкий ром, древесные аккорды. «Черт, я чувствую себя падшей женщиной. И поэтому молчу. Только дышу как-то ускоренно». «Ты по-прежнему любишь меня, Мариш, но всеми силами что-то пытаешься мне доказать. Что? Я еще не понял, но пойму. И тогда...» «И тогда ничего не будет. Ты ясно изложил свою позицию в отношении детей. К сожалению, я никак не изменю тот факт, что бесплодно. А значит, нам не по пути. Перестань уже говорить о чувствах и оправдываться. Я все понимаю. Живи дальше. Счастлива или нет, уже от тебя будет зависеть. А я пойду. Я ведь пришла только для того, чтобы попытаться добиться развода. Но раз ты не настроен, ладно, потерплю. Займусь собственным развитием». Осторожно проскальзываю под его рукой и берусь за дверную ручку. «Ты же ничего не умеешь! И это не унижение с моей стороны, а реальность!» «Не переживай, Миш, я выживу, без чьей-либо поддержки». Выхожу и практически бегу к лифту. Оля даже попрощаться не успевает. В зеркальной кабине на меня нападает ярость. Надо было быть храбрее и жестче, а я, как всегда, струсила. Поджала крылышки и слушала его. Топаю ногой, как маленькая девочка, и запрокидываю голову. Слезы вытекают из глаз горячими струйками. Когда створки открываются, я сталкиваюсь с матерью. Мы ничего не говорим друг другу. И так все понятно. Огибаю ее справа и лечу на улицу. «Девушка!» — кричит мне охранник. «Вы потеряли!» Набегу, поворачиваю голову и... Удар! Я отшатываюсь, перед глазами мгновенно чернеет. Если бы не сильные руки, обвившие мою талию, я бы разбилась насмерть. «Маринка?» Кое-как фокусирую мутный взгляд и вижу его. «Витя?» Мои глаза объяснимо округляются. Я не видела Витю лет, даже вспомнить не могу сколько. А тут вот он, прямо передо мной, все такой же уверенный в себе и с озорным прищуром. «Дай-ка я тебя обниму!» Прежде чем успеваю дать добро, крепко обнимает меня, слегка от пола отрывает. «Господи, я просто не могу поверить! Я...» Закидываю голову назад и ищу в нем того парня, хулигана, который сводил с ума всех бабулек на квартале и угонял мотоцикл у Степаныча, нашего тогдашнего соседа по лестничной клетке. «Выглядишь потрясающе, Марин. Время тебя ничуть не изменило. Да ну! Отталкиваюсь от него. Мне 24, уже тридцатник не за горами. Он громко усмехается. В уголках глаз гусиные лапки виднеются. Как всегда шутишь. Стараюсь. Ты прости, отодвигает рука в пальто, оголяет наручные часы. У меня встреча через 5 минут. Ничего, ничего. Прикладываю пальцы к щеке. Беги. Витя берет меня за плечи и так по-братски их сжимает. Встретимся позже. Посидим где-нибудь и спокойно поговорим, окей? Я согласно киваю. Витя лезет во внутренний карман, достает тисненную картонку. Вот моя визитка. Здесь номер телефона и адрес электронной почты. Позвони мне к вечеру, обо всем договоримся. Ладно. Улыбается во все 32 белоснежных зуба и спешит к лифту. Я стою, прикованная к одной точке. В груди тесно. Поднимаю руку с визиткой. На достаточно плотной бумажке черными буквами написано «Гест Виктор Анатольевич, генеральный директор PR Prestige». Молодец, добился, о чем мечтал, не то что я. Опять запрещенный удар. Сердце в нокауте. Сую визитку в наружный кармашек сумки и выхожу на улицу. Стоя под прозрачным козырьком, вызываю такси. Еду в снятую на месяц квартиру. На более длительный срок денег не хватает. Поэтому прямо сегодня, нет, сейчас, мне надо подумать насчет работы. Я скачиваю приложение с вакансиями, заполняю резюме и отправляю его на модерацию. По всему телу мороз пробегает. Вряд ли с моим послужным списком я заполучу хорошую должность. «Ты способна только полы в подъездах драить? Не избавишься от ребенка, будешь на помойке жить!» Унизительные слова матери лезут в голову совсем не вовремя. За окнами мелькают шикарные витрины, дорогие рестораны, почти как в той песне Вячеслава Бутусова, только все это больше не для меня. Пора привыкать к жизни среднестатистического человека. Выдыхаю, крепче сумку сжимаю. Когда подъезжаю к пятиэтажке, уже договариваюсь о встрече с Витей. Он приглашает меня в новомодное заведение под названием «Дели». Я успела прочесть отзывы и восхититься фотографиями. Никогда не пробовала индийскую кухню. Все грезила о поездке в Мумбаи с Мишей. Но у него то конференция, то сделка, то новый партнер. Мои гастрономические путешествия откладывались и откладывались, пока мы не расстались. Так непривычно, мы не вместе. «Девушка, выходить будете или нет?» «А?» Вздрагиваю и вижу круглую физиономию водителя, на которой написано «Не задерживайте меня». «Извините». Толкаю дверь и вылезаю. Фонарь прямо над подъездом методично мигает. Видать, где-то что-то замыкает. Я нащупываю связку ключей в кармане пальто, поднимаюсь по ступеням и оглядываюсь назад. Да уж, сказка про Золушку наоборот. Через 2 часа я вхожу в Дели и внимательно осматриваюсь. Витя появляется из ниоткуда позади меня. Помогает снять мое любимое кремовое пальто и шарф. «Привет». Волоски на затылке дыбом встают. «Витя!» Ударяю его кулачком. «Идем, у нас с тобой лучший столик». Приобнимает и, отдав девушке в красном саре мои вещи, ведет меня через весь зал в уютную и очень укромную зону. «Прошу», — подает мне руку, — «чтобы я устроилась на пестрых подушках с золотой вышивкой. Все, как полагается в Индии». «Спасибо». Стол заставлен маленькими пиалами. В центре вазочка с ароматическими палочками. Тяжелые красные балдахины скрывают нас от любопытных глаз. «Ну, для начала выпьем за встречу». Витя щелкает пальцами, и возле нас возникает официант. Смуглый парень в жилетке, шароварах и тюрбане. Настоящий Аладдин. «Нам, пожалуйста, Десси Дару». Примечание автора. Местный индийский самогон. Прозрачная жидкость крепостью 30-40%. Может быть сделан из любых сахаросодержащих продуктов. Ананаса, банана и папайи. Конец примечания. «О, нет, я не пью». Машу руками перед лицом. «Хорошо». Витя улыбается извинительно. «Тогда что-нибудь безалкогольное». Официант удаляется, а я прислоняюсь к столу и шепчу. «Не обязательно составлять компанию закоренелому трезвеннику». «Не обязательно шепотом», — подмигивает. «И это мое решение». Я выпрямляюсь, отчего-то краснею, как помидор. Витя с восхищением меня рассматривает. Даже неловко. В прошлом между нами ничего не было, да и сейчас не может быть. Мы друзья с пеленок. Наши мамы дружили, сколько я себя помню. Потом моя мама ни с того ни с сего решила круто изменить свою жизнь. Сорвалась с насиженного места и рванула сюда, в столицу. «Чем ты занимаешься?» — прочищаю горло, кашлянув. «Ты наверняка прочла все на визитке». Откидывается на большую круглую подушку. «Да, но хотела бы услышать от первоисточника. Если я не ошибаюсь, тебя всегда тянуло в рекламу. Помнишь, как ты продавал на рынке кроссовки, которые твоей маме дядя Ашот дарил вместо цветов?» «Такое не забудешь». Витя расстегивает пиджак. «Было времечко». «Забавное и беззаботное». Ненарочно подцепляю золотой кулон на шее. Витя зарывается взглядом в мое декольте. Скользит вдоль выреза, затем фокусируется на кулончике с моим именем. Давненько я не испытывала ничего подобного. Выйдя замуж, полностью отдалась мужу. Утонула в нем, перестала обращать внимание на мужские взоры. А теперь так странно и приятно. Первая приятность за все эти ужасные дни. Я даже ненадолго забываю о разводе и об измене. «А ты как? С виду вроде счастливая женщина». Дергаю плечами, опускаю глаза. «Маринка-мандаринка, ты чего?» Фонтан слов прорывается из меня буквально через секунду. И по мере того, как я рассказываю о своей жизни, на нашем столе появляются незнакомые мне блюда. От волшебного аромата приправ голова кругом. «Понятно все», — резюмирует Витя в конце моего монолога. Залпом выпивает ананасовый сок и с треском ставит стакан. «Я не знаю, Вить, судьба будто намеренно свела нас спустя десяток лет. И мне стыдно, что я прошу тебя о таком. Правда?» «Ни о чем таком ты не просишь. Мне как раз нужна помощница для одного замечательного человечка. Она не справляется с наплывом клиентов. Ты разгрузишь ее». Накрывает мою дрожащую руку своей большой рукой. «Спасибо». Тело будто бы теряет вес. Ломаются законы гравитации. «Потрясающе!» Мы с Витей синхронно поворачиваемся, и я вижу Мишу. «Одет так, хоть на обложке GQ размещай». «Миша?» Я пытаюсь быстро вскочить на ноги, но подушки не дают. Скольжу по ним раз за разом. «Утром ты устраиваешь мне разнос в кабинете, а вечерком прыгаешь в подушке с ним?» Отгибает большой палец и указывает на Витю. Когда я все же поднимаюсь и в состоянии отразить атаку, Миша бросает огнеметный взгляд на Геста и направляется в шумный зал. Я жестами прошу Витю не двигаться и бегу за мужем. «Миш!» Не тормозит. Я тоже. Посетители ресторана косятся недоуменно. «Миш!» Наконец ловлю его за рукав. Он вырывается, а я оступаюсь и подворачиваю ногу. Боль пулевым выстрелом проходит через кость и концентрируется где-то в пятке. Слышу его чертыхание и тяжелый выдох. Оборачивается, смотрит на меня в упор. Я скачу на одной ноге с кривой гримасой, а он холоден, словно ночь в тундре. «Миша!» — жалобно выдавливаю, свожу брови домиком. Ощущаю руку на своей талии. «Тебе надо в травмпункт!» Витя надежнее бетона. Хватаюсь за него, не сводя глаз с мужа. «Слышишь?» «Это просто растяжение. Пройдет!» Миша вырывает из рук миловидной девушки в красном саре свое пальто и, взглянув на меня убийственно, выходит из стеклянных дверей. «Миша!» — вскрикиваю по большей части самой себе.